Давай, давай будем жить вместе, когда ты выйдешь отсюда, — предложил я. Тогда я смогу защитить тебя от мрака и кошмаров. Не будет рядом Рейко, смогу тебя обнять, когда станет невмоготу. Наука еще теснее прижалась к моей руке. Хорошо, если так получится, — только и сказала она. Мы вернулись в кафе без нескольких минут три. Рейко читала книгу и слушала второй концерт Брамса для фортепиано. Брамс на безлюдной бескрайней поляне — это было нечто. Рейко насвистывала партию виолончели из третьей части. «Бахаус и Бом», — сказала она, — в молодости заигрывала эту пластинку до дыр. Она и вправду, в конце концов, заездилась. Я только успевала переворачиваясь, терлась, будто наждаком. Мы с Наока заказали горячий кофе. «Наговорились?» — спросила Рейка у Наока. «Еще как?» — ответила та. «Потом расскажешь, какой у него». «Мы ничего такого не делали», — покраснела Наока. «Что, правда?» — спросила Рейка теперь у меня. «Нет». «Скукота!» — разочарованно сказала Рейка. «Точно!» — поддакнул я, прихлебывая кофе. Ужин напоминал вчерашний. Ни общий дух, ни голоса, ни лица людей не отличались ничем. Другим было только меню. К нам присоединился мужчина, который вчера разглагольствовал о секреции желудочного сока в невесомости. На этот раз его волновала тема соотношения размера мозга с его функциями. Поедая нечто, именуемое соевым гамбургером, мы внимали рассказу об объемах мозга Бисмарка и Наполеона. Мужчина отодвинул в сторону тарелку и нарисовал в блокноте мозг. Затем, посокрушавшись, что не совсем правильно вышло, перерисовал еще раз. Покончив с художествами, он аккуратно сложил картинку в карман халата и вернул ручку в нагрудный карман, из которого теперь выглядывали три ручки, карандаш и линейка. Доев, он повторил вчерашнее. «Какие здесь чудесные зимы! Непременно приезжайте, когда выпадет снег!» И ушел. «Он врач или больной?» — спросил я у Рейка. «А сам как считаешь?» «Даже представить не могу. В любом случае, на нормального человека он не похож». «Врач по фамилии Мията», — сказала Наока. «Но он самый чудной в этих краях, могу поспорить», — добавил Рейка. «Дежурный привратник Оумура еще безумнее», — продолжала Наока. «Этот действительно ненормальный», — кивнула Рейка, нанизывая на вилку брокколи. «Каждое утро беспорядочно размахивает руками, так он делает зарядку». И вопит всякий вздор. А еще до Наока здесь работала бухгалтером женщина по фамилии Киносита. Так она пыталась покончить с собой на почве невроза. А медсестру по фамилии Такусима в том году уволили из-за пьянства. «Получается, больные персонал могут запросто поменяться местами?» – удивился я. «Именно!» – взмахнув вилкой, поддакнул Рейка. «Кажется, ты начинаешь понимать структуру этого мира». «Кажется», — сказал я. «Наше самое нормальное качество», — подытожила она, «в том, что мы сами понимаем, что мы ненормальные». Вернувшись в комнату, мы с Наука начали играть в карты, а Рейка опять принялась репетировать Баха. «Когда ты завтра уедешь?» «После завтрака». В 10 часу придет автобус, последний, чтобы я успел к вечеру на работу. Жаль, пожил бы еще немного. Поживу, глядишь, останусь навсегда, рассмеялся я. Держи карман. И Рейка, обращаясь к Наока, воскликнула. Надо же сходить к Око за виноградом. Совсем вылетело из головы. Вместе сходим, предложила Наока. А ничего, если я позаимствую у тебя Ватанабе? «Сколько угодно. Это будет наша с тобой вечерняя прогулка», — взяв меня за руку, сказала Рейка. «Вчера не хватило самой малости, сегодня все до ума доведем». «Ну и как хотите», — фыркнула Наока. На улице дул холодный ветер. Рейка надела на майку светло-голубую кофту и засунула руки в карманы брюк. Она разглядывала небо, принюхиваясь, как собака, а потом сказала: «Дождем пахнет».